Глава 5. Проделка богини. Быстро уклонившись от приближающихся когтей так, что вражеская атака не причинила мне никакого урона, и пролетела перед моими глазами. Крики гоблинов раздавались в голубых стенах подземелья. Я обследовал возбужденных монстров, в то время как мелькал между размахивающимся оружием, в результате чего гоблин последовательно сделал 2 или 3 пустых взмаха. Правый, левый, диагональный. Шаг в сторону, шаг назад. Земля была связана с различными узкими проходами. Это было широкое квадратное место. Я действовал так, чтобы меня не зажали в угол, сосредоточившись на уклонении от их атак. Уникальная теплая атмосфера подземелья лизнула мою кожу. Я не знал, то ли преследующие меня гоблины, которые размахивали своими короткими руками и ногами, были упрямыми, то ли они просто были глупыми. Я прорвался сквозь размахивающую руку противника, быстро уклонившись от нее, и сосредоточился на касании моих ног и коленей, отталкиваясь от земли, пока выполнял танец, который никогда не пересечется с гоблином. Гоблин разозлился, потому что не мог поймать своего противника, а его огромные глаза ярко сияли яростью, но это продолжалось лишь мгновение. Тревожный звук прозвучал в моей голове. Это из-за того, что гоблин закричал? Нет, это было не из-за этого. Все это было потому, что угловым зрением я увидел монстра, который висел на стене и собирался спрыгнуть. Большая тень, которая полностью поглотила меня, головой нырнула вниз. Я вывернул свое тело и уклонился от внезапной атаки в самый последний момент. То, что избежало моего взгляда, было силуэтом ящерицы. Скрещенные 4 ноги. На вершине ее сухой коричневой кожи был тонкий язык, шипящий из ее рта, который приоткрывался на стороне ее головы. Включая длинный хвост, ее полная длина должна была быть такого же роста, как и я. Монстр, который карабкался по стенам, ящерица подземелья. Она появлялась со 2-го по 4-й этажи подземелья и была одним из низкоуровневых монстров наряду с гоблинами и кобальдами. Пока она выискивала мгновение для атаки, я проигнорировал гоблина и направился прямо на нее. Ящерица подземелья могла использовать свои 4 конечности, чтобы прикрепляться к потолку и стенам, которые позволяли им свободно карабкаться. Поэтому, чтобы расправиться с этим хитрым монстром, способным двигаться в сложных местах, то я должен ждать, пока он приземлится на пол. Так как я был застигнут врасплох, то не смог контратаковать, и поэтому постоянно уклонялся от атак гоблина, что лишь накапливало его злость, и через мгновение я рванулся. Я стал пулей. Ящерица подземелья, которая смотрела в сторону, внезапно заметила опасную ситуацию, в которой оказалась. И по ее смутному выражению лица казалось, что она хотела сбежать отсюда, но с точки зрения скорости я был быстрее. Я держал свой кинжал, который был частью моей экипировки, обратным хватом, и, прыгнув над землей, ринулся вниз. Заставив кинжал войти в спину монстра, я лезвием с легкостью прорезал его чешуйки. Бдзынь! Она ударилась о нечто очень крепкое, и я не знал, было ли это из-за того, что удар повредил магический камень, но ящерица подземелья, которую я пронзил, задрожала и упала, словно потеряв все свои силы. Хотя и не превратившись в пыль, она даже совершенно не двигалась. Закричал гоблин. Поблизости все еще оставались враги. Я вытащил свой кинжал из трупа ящерицы подземелья и решил сделать смелый ход. Смотря за гоблином и сняв со спины рюкзак, я поместил все его лямки в одну руку. А затем я вальяжно бросил его. Большой багаж превратился в страшную ракету. Монстр уставился на нее. Я уставился на брошенный мной рюкзак, летящий в воздухе, когда он красиво шарахнул по ошарашенному гоблину. Прозвучал тяжелый грохот, и он был из-за того, что гоблин подпрыгнул и улетел назад. После того, как моя сила обновилась, а также учитывая тяжелую добычу в моей сумке, то предмет, брошенный со всей моей силой, способен разгромить небольшого монстра. Гоблин вместе с рюкзаком продолжал катиться и катиться, катиться и катиться. Наконец перекатывание постепенно закончилось, и гоблин некоторое время бился в конвульсиях, а затем его голова внезапно наклонилась. Я внимательно наблюдал за бесшумным монстром и, подтвердив окончание битвы, опустил свои плечи и глубоко вздохнул. Я отложил кинжал и расслабил свою боевую позу. «Хорошо». Я тут же потянулся всем своим телом, и состояние моего колена, да, оно было нормальным. Раненая нога уже была способна выполнять все движения, и можно было сказать, что она полностью зажила. Я не мог не показать улыбку облегчения. Я стал сильнее. Я сейчас находился на 4-м этаже подземелья. Подтвердив, что в округе не было присутствия монстров, я вспомнил предыдущую битву. Несмотря на то, что она превратилась в битву 1 против 2, что было неблагоприятно для меня, я все же с легкостью выступил противником для ящерицы подземелья и гоблина. Мое тело довольно неплохо реагировало, и я уже не волновался о состоянии моего ранения. Это означало, что у меня, авантюриста, усилились мои способности. Я действительно чувствовал изменение моего статуса. Прямо как Ками сама и говорила, я сделал большой шаг вперед в плане развития по сравнению с тем, что было раньше. Я с тревогой думал, что тот день становился все ближе. Затем, стряхнув всю свою тревогу, я взмолился в своем сердце, надеясь, что этот день обязательно придет. Даже если я был поставлен в тупик по поводу своей собственной силы, то ли это было зло или попросту сумасбродная надежда, но я также хотел гнаться за человеком, который стоял так далеко от меня. Тихо мои мысли о ней стали заполнять мое сердце. После этого я достал фрагменты магического камня из павших ящерицы подземелья и гоблина. Сегодняшнее исследование подземелья было завершено. Мне нужно было учитывать путь, чтобы вернуться, так что сейчас было самое время, чтобы вернуться обратно наверх. Я снова полностью заполнил свой багаж, чтобы обменять его на золото, так что снова пошел наверх. И это уже был 4-й раз, когда я вступал на эту дорогу возвращения. Я шел, сверяясь с моими воспоминаниями, пройдя с 4-го на 1-й этаж, а лестница 3-этажей. Я с легкостью побеждал кобальдов и гоблинов, с которыми встречался по пути. Снаружи уже должен был быть вечер, и небо должно было окраситься в оранжевый цвет. Когда я прошел 1/2 этажей и достиг 1-го, то мог ясно увидеть других авантюристов, как и я. Потому что есть лишь один выход из подземелья, так что естественно, что искатели приключений будут встречаться, возвращаясь из подземелья. Повсюду было видно, что здешние эльфы и дварфы были одеты в гораздо более высокоуровневую экипировку, так что по сравнению с их оружием и броней, моя броня была очень жалкой. Мой голос встал в горле, и из-за психологического страха я быстро проходил мимо них. «Кстати, Ками сама сегодня также не вернулась». Ками-самы не было из-за собрания ее друзей уже в течение 2 дней, и она сама сказала, что ее не будет дома несколько суток, так что не стоило об этом волноваться. Но, возможно, потому что я не видел Ками-саму, в моем сердце было пусто. «Что ж ты делаешь, Ками-сама?» «А, я уже тут». Пройдя чрезвычайно широкий туннель, который назывался «Начало пути», я увидел громадную дыру, связывающую подземелье с поверхностью. В ширину и высоту она была примерно 10 метров. Это напоминало цилиндр округлой формы. Внутри круглого цилиндра были выдолблены пологие ступени, создающие огромную спираль. Несколько групп авантюристов вступили на эти серебряные ступени, так что я последовал за ними. Через некоторое время я наконец-то оставил последнюю ступень позади. Мое поле зрения внезапно расширилось, и искусственный запах вошел в мой нос. Белые стены громадной башни Вавилон были построены прямо над подземельем, и я сейчас стоял на одном из ее подземных этажей. В настоящее время я достиг широкого открытого пространства с громадной дырой в центре. Оно было неоправданно широким, и можно было сказать без преувеличения, что в нем могли уместиться 1000 авантюристов. Да и после этого все равно осталось бы свободное место. Оно было построено так, чтобы иметь в себе атмосферу храма, и от этого явно никак не ощущалось того, что прямо внизу находится логово монстров. Как бы мне сказать об этом? Это было наполнено величественной атмосферой. Скажи люди, что это было место, в котором приносили дань богам, то, возможно, многие поверили бы этому. Этот большой зал был просто сгустком мастерства. Большой зал почти весь был синего и белого цвета, и пространство было заполнено длинными и толстыми столбами с черными скальными досками, которых было столько, что невозможно было сосчитать, с выгравированными на них именами авантюристов, между которыми были многочисленные украшения. Если посмотреть вверх, то вы бы увидели угол потолка, заполненный синим небом. Во всем мире не было такой изящной работы, которая бы смогла показать небо лучше, нежели это. Если вы достигли этой зоны, то это означало, что вы находитесь в абсолютно безопасном месте. Я, естественно, расслабил свои нервы, и скрывающаяся усталость навалилась на мою спину. Что? Огромное количество авантюристов и людей поддержки, которые несли за плечами рюкзаки, столпились вместе. Чтобы не мешать людям, идущим сзади, я подошел к стене. Внезапно необычная сцена предстала перед моим взглядом. Огромный груз в форме коробок был установлен на колеса. Это было что-то вроде транспортных боксов. Я вспомнил, что в месте, не очень далеком от подземелья, как раз было несколько этих коробок. Если я правильно помню, это использовалось для рейдов на более низкие этажи подземелья. Также чаще во время экспедиций. Они были разработаны для хранения еды и запасной экипировки, а также для хранения добычи и большого количества предметов. Я вспомнил туманные знания в своей голове и уставился на коробки. Внезапно одна из них затряслась. «Чего?» Я удивился и уставился на коробку, которая никак не могла пошевелиться сама по себе. Это действие словно было заявлением, что что-то, находящееся внутри, хочет оттуда выйти. Не открывая коробки, вы могли ясно себе предположить, что же бушевало в них. Возможно. Как только я подумал, что коробку можно было рассматривать как клетку, то тут же подключил свое воображение и смог предположить, что же там находилось. Внутри монстр? Я даже мог слышать тихие ревущие звуки, исходящие из коробки, словно подтверждение на мои мысли. Неужели было действительно приемлемо, чтобы монстры тут находились? Башня Вавилон, которая принадлежала управлению гильдии, была известна как крышка подземелья. И во время древней эры монстры, выходящие на поверхность, были обычным явлением. И они могли ранить не только идиотов, повстречавших их. От монстров происходили разрушения в мире в глобальном масштабе. Чтобы предотвратить будущие проблемы, люди соорудили огромную башню, которая не давала монстрам покидать подземелье. В настоящее время, так как авантюристы получили божью благодать, они могли сами охотиться на монстров. Орды монстров, которых поставляли наверх, не могли быть какой-то случайностью. Однако я слышал, что гильдия использовала Вавилон как свою базу, и до сих пор они не ослабляли свое наблюдение за монстрами. На них было возложено управление Арарио, и до сих пор они могли обеспечить безопасность города и принимали соответствующие меры. Другими словами, даже если это и была ошибка, то монстрам все равно не позволялось покинуть подземелье. Монстры, покидающие подземелье и находящиеся в безопасных зонах, это было невозможно. Однако, как только я начал думать над этим, то увидел группу, которая транспортировала новый груз по лестнице из огромной дыры. Я почувствовал разочарование, и моя уверенность резко испарилась. А в этом году они также будут устраивать это. Фестиваль монстров, верно? Какой смысл в неустанном проведении этого? Ради славы, конечно. Как скучно. У Ганеша в самом деле неудачный характер. Заставлять гильдию выполнять такую задачу и льстить общественности каждый год. Все потому, что бы вы ни говорили, но он всеобщий лорд сама. Среди суетливого шума я услышал этот разговор. Фестиваль монстров? Поскольку я никогда не слышал этой фразы ранее, я ломал свою голову над этим. Возможно, силой схватить монстров, доставить их в коробках в главный зал, все это было связано с так называемым фестивалем монстров? Члены семьи, ответственные за это, все они были экипированы эмблемой с лицом слона. Я, как и все остальные, смотрел на то, как они тащили груз различных размеров. «А Эйна-сан?» Боковым зрением я увидел голову с короткими коричневыми волосами. Мои глаза погнались за знакомым силуэтом. Да, это была та, кто выступала в качестве моего советника. Эйна-сан была там. Она была полуэльфийкой с острыми ушами. Ее соразмерное лицо было очень серьезным, и казалось, что она серьезно обсуждала что-то с другим сотрудником гильдии. «Работа, верно?» Я не стал подходить и не поприветствовал Эйну-сан, которая сейчас была занята обсуждением по согласованию документов. Подумав над тем ранее услышанным разговором, я понял, что транспортировка монстров была одобрена гильдией. Я мог сказать, что Эйна-сан и другие люди, которые были сотрудниками гильдии, были связаны с этой работой. Хотя я и хотел бы спросить, чем она занимается, но я оставлю это до следующего раза. Всё это было нечто постыдное, чтобы задать на эти вопросы и даже отвлечь её от работы. Если наш разговор будет услышан людьми, которых я ни разу не видел и не встречался с ними, я думал, что надо мной будут смеяться за то, что я не знаю подобных вещей. Я отложил в уме несколько вопросов и ушёл. Я ничего не получу, если буду продолжать стоять тут, и моё тело точно источало запах пота. Я в последний раз посмотрел на Эйну-сан, а затем направился в душевую, которая располагалась на этом этаже.